Проходя мимо постамента с осиротевшими сапогами вождя, Лютов как-то иначе подумал о несоразмерности человека на пьедестале в камне, которому неведома и не страшна никакая боль, и живого человека в окопе, от которого Родина требует безоговорочного самопожертвования. Но первого под строжайшей охраной увезли в тыл, дабы не оставить его на позор и поруганье врагу и сохранить навеки вечное. Второму же, что в окопе, по воле первого, суждено встретить свой грозный час здесь, на берегу невеликой русской речушки, и пасть безвестным. Донцова Лютов застал за работой. Тот, привычно орудуя штыковой лопатой, рыл возле пушки капонир. Ничего не говоря о себе и не спрашивая ни о чем наводчика, комбат оглядел все вокруг, будто не веря, что вернулся туда, куда надо. Все оставалось на прежних местах. Орудия, линии траншей, неразобранный ворох колючки, гнезда пулеметчиков и ячейки ПТРовцев. Ничто никуда не сдвинулось, ни назад, ни вперед. Молчал и Донцов. Кто перед кем был виноватым, об этом каждый думал по-своему, но разговоры не заводил. Не побывай в хлебной очереди и не получи матерную оплеуху от подвыпившей бабы, не повстречайся на электростанции со старыми моряками, не испытай на себе заветной мудрости святого отца Сергия, начертанной на свитке, может, и не повидай черных от старости дубов, стоящих в дремучих думах, как знать, вернулся бы сюда Лютов. Донцов тоже считал, что политрук должен был уйти за мост, а там дальше, как выражались солдаты, в глубокий тыл под сень Кремля. Здесь, в окопах, Лютов просто не был нужен. Его убьют, и все. А таких, как думал наводчик, убивать нельзя. Мир озверел, и не сохрани Лютовых, люди разучатся глядеть друг на друга, говорить и слушать, понимать и жалеть себе подобных. Война наиболее безжалостна к таким. И если политрук оставался еще живым, так это скорее насмешка, временная уступка войны, а не ее подарок. Нет, Донцов не тужил, если бы лейтенант покинул берег обреченных. Он даже и окоп вырыл на одного, лишь для себя. Лютов, бросив под щиток пушки пачки листовок, присел на станину, скинул каску с головы и попросил у наводчика табаку. Тот устроился на второй станине, и они закурили. Когда малость помягчала, Лютов достал из-за борта шинели газету и одну из них подал Донцову. Денис немало удивился, прочитав в голове страницы голос колхозника. «Это ж наша трепачка!» «Что-что?» — не понял Лютов. «Так нашинские мужики свою районку прозвали. Клянут ее, что врет много и на курево жестковато. А так читают. На заваленках с ней гужуются, как на кофейной гуще по ней гадают, когда жизнь похужеет. А то все жить стало лучше, жить стало веселее. От веселости такой, поговаривали мужички, уже и деваться некуда». Лютов не слышал Донцова. Воткнувшись очками в знакомо пахнущую краской газету, он вроде бы тоже совсем по-мужицки искал отгадку теперешней жизни. О советских и германских потерях с начала войны глазасто чернел заголовок на первой же странице. Лютов расстегнул шинель и подолом гимнастерки протер очки и стал читать. Германские потери на начало октября составили более 3 миллионов убитыми, ранеными и взятыми в плен. Уничтожено 13 тысяч орудий, 11 тысяч танков, 9 тысяч самолетов. Советские потери – 230 тысяч убитыми, 720 тысяч ранеными, 178 тысяч пропавшими без вести, 8 900 орудий, 7 тысяч танков, 5316 самолетов. Донцов читал о том же, и словно от чего-то нехорошего и совсем невероятного, он сокрушенно качал головой и пожимал плечами. Поначалу ни миллионы, ни тысячи сами по себе в его голове как-то не укладывались. Наших все-таки меньше, и ладно. Но как и кто считал все это? Вот заковыка. В какой-то приблизительности он еще мог представить себе, как в самом главном штабе в Москве, под донесением воюющих генералов, штабники высчитывают на бумаге гибель армий, дивизий, даже полков. Но кто, кроме него, Донцова, мог знать, как сгорели заживо его боевые товарищи в первом танке за Днепром и во втором ушли в бронированном гробу под воду этой же реки, как под Амценском пали последние расчеты артбригады? Вошли они или нет в общие потери? И каким образом? Лютов по газетному сообщению высчитывал другое. Как это каждый наш отступающий солдат мог убить, ранить и даже пленить не менее 3 немцев, не считая уйму боевой техники? Зачем же тогда отступаем? И почему немец гонит нас, а не мы его? Как так вышло, что его рота 5 или 6 раз пополнялась и даже заменялась полным составом из резерва, но так и начисто извелась до последнего штыка, ни шагу не шагнув вперед и не пленив ни единого солдата противника? И не найдя ответа ни в прочитанном, ни у себя в душе, Лютов в сердцах скомкал газету, забросил ее в окоп, вырытый Донцовым, и простонал, будто его смертельно ранило. Наводчик заметил перемену в комбате сразу, как только тот возвратился, и брошенная в сердцах газета, и похожий на тяжкий стон вздох еще яснее обозначили эту перемену. «Война на бумаге — это еще не война!» Донцов попытался сгладить впечатление от газетной цифири. «Что о ней читать, когда война сама тут?» Наводчик омахнул рукой все видимое вокруг. Лютов поддел сапогом собственную каску, та отлетела под щиток пушки, причесался огрызком расчески, вздыбил воротник шинели к затылку и угнул к коленям голову, словно в покаянии. Донцов, глядя на покорную, изрядно поседевшую голову комбата, отчего-то вспомнил, как в последнем бою под Мценском он также сбросил каску, дабы хоть этим убедить огневиков, что он тоже храбр, как и они, и что по праву занимает место среди них. Теперь же лейтенант Лютов загнал каску под пушку не по дурацкой храбрости. Это чутко понял Донцов. И чтобы хоть как-то вывести командира из тревожного состояния, он принялся читать газету вслух. Под заголовком «Вести из-за рубежа» бисерным шрифтом набрана колонка вестей с чужих стран мира. По сообщению из Китая, отступающие от Чанша японские войска в результате китайских контратак потеряли 30 тысяч человек убитыми и ранеными. Донцов прокомментировал это сообщение на свой лад. Вот и на другом конце света убивают. Правда, не миллионы пока, как у нас, но тоже не водится и скорыться, а кровушка людская льется. А ее только зачни пускать, а там самотеком пойдет, не остановишь. Сержант читал дальше. Издаваемая немцами парижская печать сообщила, что в Париже арестовано 1200 человек за коммунистическую пропаганду. Оказывается, и французы из-за нас страдают, выразил свою жалость Донцов к далеким единомышленникам. Афганское правительство с целью обеспечения нейтралитета приняло меры для высылки всех немцев и итальянцев из страны. Прочтя это сообщение, Донцов заговорил горячее. «Даже вон откуда чертей выгнали, а мы остановить не можем, не только турнуть из России. О чем думает Москва? То ли боится, то ли не может».